он не собирался. Уже прочувствовал лично. А вот ежели из свинца литры отлить, да деревянный пресс сделать, дело пойдет. Даже с тушью. Лишь бы бумага имелась. Даже ошибки в наборе можно легко проверить первым оттиском с последующей коррекцией. Спешить-то не нужно, как и гнать великие тиражи. Иными словами, образ будущего дела у него в голове уже сложился. Оставалось реализовать. Если сейчас, да, дел было не в проворот, то появление 160 работников открывало новые горизонты. Их, конечно, можно иначе применить. Но Беромир опасался своей смерти и того, что все его начинания пойдут прахом. Поэтому видел в издании книги сказаний и книги учений фундаментальный способ зафиксировать импульс развития. Впервые он собирался изложить свою легенду о сотворении мира, доведя ее до образования славян и кризиса первого века. А во второй хотел свалить всякие прикладные знания. Ну, такие, открытые. Считая сводный базовый учебник самого широкого профиля. И в таком количестве их сделать, чтобы у каждого ведуна и ведьмы они имелись. И у боярина, хотя бы в союзных кланах. Тем более, что в масштабе текущего момента тираж требовался в какую-то жалкую сотню экземпляров для каждой книги. «И перевод на ромейский язык сделать», — заметила Дарья, когда брат рассказал о своей задумке. «Это еще зачем?» «Книга сказаний их может заинтересовать. Когда я в рабстве была, приметила. Они почти ничего не знают о наших местах, поэтому в самом ее конце надобно самое пристальное описание дать того, кто где расселен и с чего живет. Заодно только это ее ромейцы покупать станут». «Им разве не важнее германцы?» «О них они мало-мало и сами знают. А вот дальше...» Как они сами говорят, terra incognita. Я слышала твои рассказы. Если ты опишешь все эти земли до Великого океана на восходе, цены в глазах Ромея в твоей книге не будет. Хм, задумался Беромир. Ему идея Дарьи понравилась. Ведь если эти книги попадут в поле римской культуры, то без всякого сомнения сохранятся, даже если тут все кто-то выжжет дотла. Те же гуны. Вообще, чем дальше, тем больше Беромир склонялся к мыслям о Риме, о том, что ему чрезвычайно выгодна его стабильность. Это ведь огромный рынок, просто необъятный, через торговлю с которым можно серьезно подняться и укрепиться. Разве что контроль над порогами нужно брать в свои руки. А это война с роксоланами. Ведь для них это, по сути, единственная хорошая стабильная кормушка. Или не война? Нужно подумать, как все это провернуть. Глава 6. 168 год. Липень. Июль. 8. «Говорят, что смотреть вечно можно на три вещи», — довольным голосом произнес Беромир. «На какие же?» — уточнила Дарья после несколько затянувшейся паузы. «На огонь, воду и то, как кто-то другой работает». «Все шутишь», — фыркнула ведьма. Она чем дальше, тем больше разрабатывалась ментально. И уже случались моменты, когда шутки ей не требовалось объяснять. Вот как сейчас. Беромир добродушно хохотнул, приобняв ее, и пошел навстречу плоскодонке, на которой только что привезли очередную партию луговой руды, немытой, как есть. Эти две сотни рабочих рук открыли натурально новые горизонты. Там, у старого жилища, когда удалось припахать бояр с дружинниками, то и сотни работных человек совокупно не набиралось. Да и мотивация у большинства была совсем иной. Одно дело помогать из вежливости и обстоятельств, и совсем другое — прийти на оплачиваемые работы, за которыми к тому же ведуны присматривали. И кто пришел? Не бояре да дружинники, которые воспринимали себя элитой кланов, уступающей разве что ведунам да ведьмам. Нет. Сюда явились самые бедные и тянущие наиболее жалкое существование. Оттого и вели они себя намного приличнее. Ленились, правда, немного, но не наглели, так как видели в этих заработках свой шанс. Работники, пользуясь инструментом Берамира, быстро вырубили довольно крупный участок леса. Не векового, разумеется, нет. Лет 30 назад его уже выжигали под посевы. Так что теперь что-то порядка 7 гектаров окружающего пространства представляло собой живописные пеньки, с которыми, впрочем, только еще предстояло поработать. Потом. Сейчас же, создав определенную зону отчуждения, чтобы незваные гости тишком не подобрались, Берамир переключился на другие дела. А именно на добычу глины, железной руды, известняка и доломитов. С камнями получилось очень удобно, так как их выходы обнаружились вот буквально под боком, просто в процессе расчистки округи от леса. В минералогии он разбирался умеренно, шапочно, но с этими камешками сталкивался. В свое время для общего кругозора Иван Алексеевич посетил несколько семинаров. Его прежде всего интересовали руды, с которыми люди сталкивались в прошлом. Вот с доломитом он там и познакомился, который докинули просто в нагрузку, описывая футировки в XIX веке. Так вот, с известняком все оказалось более-менее просто. Обжег, погрузил в воду, да попробовал замесить строительный раствор из осадка. Для его цели такой подход работал более чем достаточно. С доломитом же пришлось возиться подольше. Требовался тест соляной кислоты, чтобы отличить его от визуально очень похожего кальцита. Для этого он в водяной бане упарил немного купоросного масла, привезенного римлянами, и добавил в него поваренную соль. Соляная кислота в такой реакции выходила как газ, поэтому пришлось немного повозиться. Но учитывая совершенно незначительные объемы, которые ему требовались для теста, это не составило труда. Фактически счет шел на капли. Раз-раз и готово. Или, как говорили пингвины из мультфильма «Мадагаскар», крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем. Надо ли говорить, что на его опыты ведуны смотрели с величайшим интересом. Что-то варит, что-то мешает, получает, в общем-то, жуткие вещи. А ему ума хватило осознать силу кислот. Чародейство. Чистой воды чародейство. Так или иначе, Берамир определил доломит и стал его откладывать в сторонку. Ибо ценность тонова в текущей ситуации не имела никаких пределов. Ведь если его крепко обжечь, то он становился отличной футировкой для печи, резко повышая их живучесть. Прямо вот принципиально. Известняк он собирал с расчетом на обжиг и получение извести, очень важного и нужного компонента в каменном строительстве. Он ведь шел и на раствор, и для формовки разных изделий, заменяя цемент, а в чем-то и превосходя. Иными словами, известняк выглядел альфой и омегой в делах каменного, ну или кирпичного строительства. А Берамир именно на него и замахнулся. Да, в некоторой перспективе, но чего тянуть, если внезапно образовался такой трудовой ресурс? Когда еще столь удобный случай подвернется? Глина же это глина. Она была основным сырьем для получения красного керамического кирпича и такой же черепицы, а также глиняной посуды, которая в эти годы выполняла роль тары буквально для всего. Ну и различных элементов технологических изделий. Перегонные кубы те же приходилось из керамики изготавливать. Ее работники притаскивали в тачках, так как было совсем недалеко. Хитрых таких тачках, китайских. Конструктивно они представляли собой большое колесо, вокруг которого располагалась рамка с грузовыми платформами по бокам от него, из-за чего такая тачка выходила вполне уравновешенной и не давила на руки погруженным на нее грузом. И катить ее получалось сильно проще, чем обычную. Да и вообще песня, а не тачка. Ну и железная руда. Луговая в основном. То есть скопление бурого железняка по берегам сырых оврагов, у водоемов или во всякого рода низинах. Этого добра в лесной зоне хватало за глаза. Главное знать, что смотреть и где искать. Первые-то дни, да, Берамиру пришлось походить с ребятами, показывая и рассказывая. А потом они уже сами. Дело-то не хитрое, и ржавую землю с чем-то иным спутать сложно. Вывозили руду на плоскодонки специальной постройки. Этаком корыте, грубо сколоченном из тесанных досок. Оршица — река мелкая и узкая. Не развернуться особо. Поэтому плоскодонку эту сделали совершенно симметричной, чтобы не мучиться с разворачиванием широкими, скошенными оконечностями. Ну и раздули до примерно 10 тонн грузоподъемности при осадке в какие-то полметра. Корыто. Просто длинное и широкое корыто. Но именно оно и требовалось здесь и сейчас. Веслами такое, конечно, по Оршице не провести из-за узости русла. Работали шестами, медленно и вдумчиво. Один гондольер стоял на носу, второй — на корме. Скорость, правда, получалась небольшая, словно у идущего шагом человека, но быстрее не требовалось. Во всяком случае, сейчас и на этом участке. Беромир подошел к этому корыту и присвистнул. «Это где тебя угораздило?» — кивнул он на рассеченный лоб одного из гондольеров. «Да упал», — нехотя ответил он. «Ведун не отставал, выпытывая. Подтянулись другие». Разговор стал более напряженный, и тут раздался голос Добрыни, что вклинился в эти разборки. «Лодка идет». «Что за лодка? Где?» «По Днепру. Большая пирога. Много людей, но кто, не видно пока». Беромир кивнул и, возвращаясь к пострадавшему гондольеру, продолжил. «Ты думаешь, что можно упасть в воду и так разбить лоб? Зачем ты пытаешься меня обмануть? Что случилось?» «Да подрался он!» — не выдержал его напарник, видя, что не отстанут. «С кем?» «Со мной», — нехотя ответил он. «Гадости говорил про девку, которую я в жены племяннику метил. Негоже сие». «А что за гадости?» «Да отказали ему со сватовством к ней. Вот он глупости и болтал про нее самые грязные. Будто она с конем тешилась и с козлом, а людей, дескать, чурается. Я потерпел, потерпел, осаживая его словами, да не выдержал и огрел его шестом по лбу. Откуда и рана сия? Он после такого удара взвился, бросился на меня с кулаками, ну и искупался. Сам. Голова звенела от удара, вот и поскользнулся. Едва не утонул, пришлось за шкирку вытаскивать из воды». Этот пострадавший прям поник головой, слушая признание коллеги. «Правду он говорит?» — спросил у него Беромир, когда старший закончил. — Чего молчишь? — Правду. А чего сам молчал? — Стыдно ему, — фыркнул напарник. — Ладно, иди к Дарье. Пусть обработает рану, а то еще загниет. — Боязно. — Языком чесать было не боязно, — усмехнулся Беромир. — И не забудь Дарье все рассказать, добавив от меня, чтобы она придумала тебе какое наказание. Но без члена вредительства. Понял ли? «Да», — едва различимо ответил парень. «Не слышу». «Да, все понял», — сильно громче ответил он. «Так поспешай. С открытой раной по грязной воде самое милое дело — нагноение подхватить. Чем быстрее она очистит, тем лучше». «Ну!» — прикрикнул на него Беромир. И тот с видом смертника пошел по указанному адресу. Все остальные промолчали, хотя и с некоторым неодобрением. Да, парень увлекся, но доверять ведьме Мары наказание. Сам же Беромир направился к берегу Днепра, гостей встречать. Но как только подошел, так и воскликнул удивленно. «Ба! Да неужели?» Там на носу лодки стояла женщина и махала ему рукой. «Мила!» Это была она, а с ней целая делегация. «Рад тебя видеть!» — произнес ведун, обнимая женщину, когда она уже выпрыгнула из пироги на мосток. «Дочка как?» — первым делом спросила она. «Внутри крепости!» — махнул он головой куда-то назад. «Она сейчас уже из нее почти не выходит. Не праздная. Вот с таким животом!» «Славно!» — улыбнулась женщина. «Что с тобой случилось? Роксолана говорили, что ты погибла». «На силу вырвалась», — серьезно произнесла она, а потом, кивнув на троих Роксолана в лодке, добавила. «Если бы не они, точно бы сгинула. Двоих в стычках потеряли, пока вырывались. Пойдем, С дороги отдохнете, да расскажете все обстоятельно. И спутников своих зови. Прошли в крепость. Далее в уже немного просохший донжон. Сели и начали разговор. Оказалось, что после побега из главного стойбища Орды Сусага Милу и ее спутников ждало много злоключений. За ними организовали погоню, и один из отрядов сел им на хвост, вынуждая отворачивать, петляя. Сильный ветер сдул снег со льда, из-за чего их маневр прошел незамеченным. Однако пришлось отходить на юг, в зону контроля соседней Орды. Ведь весь север степи между Доном и Днепром гудел, и прорваться было просто невозможно. Там-то у самого Днепра и случилась драка, из-за которой отряд потерял двух из пяти воинов. Но вырвались. И после определенных злоключений прошли через правобережные владения языгов к родичам Милы. С трудом. Занимаясь разбоем в дороге, ибо иначе им было бы не прокормиться. Благо, что спутники Милы в этом давно набили руку, так как промышляли подобным почти каждую зиму. Вот и грабили языгов помаленьку. Ловко и умело. Заодно подменили своих изнуренных лошадей. А потом на Припяти узнали о том, что Беромир учудил и как больно да обидно побил превосходящие силы роксоланов, отчего родичи резко поменяли отношение к Миле. И если поначалу ее скорее терпели, то после этого известия стали воспринимать как уважаемого гостя. Более того, кое-кто из ее племянников двоюродных и троюродных даже выразил желание отправиться с ней, чтобы попасть под руку Беромира. «А он?» — спросил ведун, кивнув на последнего персонажа за столом, пока не введенного в... застольный оборот. «Кто он?» «Воломир, мой двоюродный племянник по матери». «Гёт?» «Да», — ответил тот. «А повздорил он с конунгом», — вместо Воломира ответила Мила. «У нас скрывался». «А в чем суть их вражды?» «С дочерью конунга потешался». «Насильно?» — вопросительно выгнул бровь Беромир. «При мне она присылала гонца, с которым передавала свое обещание уговорить отца, чтобы он разрешил им жениться». «А что Воломир молчит?» «Тетя все верно сказала. Любим мы друг друга. А ко мне зачем пришел? А тебе уже идет слава, как об удачливом конунге. Сердце Витамира смягчится, если я добуду и себе славы под твоей рукой. И он отдаст за меня прекрасную Аудафледу». «Понял. А вы чего хотите?» — поинтересовался Беромир у иных племянников Милы. «Слава и богатство», — задорно произнес Радомир, почесав затылок. «А то!» Также жизнерадостно поддержали его Растила и Малята. «А вы ради чего пришли?» — спросил он трех роксоланов. «Службу служить», — ровно ответил старший из них. Беромир кивнул, принимая ответ. Формулировка эта вполне переводилась примерно как «в наем», на более привычный ему язык. Получалось, что в его дворе прибыло еще 7 мужчин и одна женщина на какое-то время. И если роксоланов ведун охотно оставил бы, им все равно податься больше некуда. Поэтому при добром и справедливом к ним отношении они могли оказаться очень надежными ребятами. Да вот с остальными подумал бы. Ему героические дурни не требовались от слова вообще. А тут... Мила же, словно бы почувствовав мысли зятя, лишь развела руками, давая понять, что и сама не рада. Глава 7. 168 год. Липень. Июль. 15. «Каждый день шум!» — тихо вздохнул один из работников. «Да и мы работаем без продыху», — согласился с ним напарник. «Вот неугомонный человек. Все мало ему. Все никак не нажрется», — заметил третий. «А он разве себе? А кому? Тебе или мне?» «Ну, мы-то на него горбатимся. Вон, не разгибая спины. А ему домина какой. И железа сколько, и жита, и прочего. Сам же ходит важно». «Ты говори да не заговаривайся!» — воскликнул четвертый. «А то что? Услышит тебя кто? И выгонят нас отсель. Ай, уйдем! Кто он такой, чтобы мы для него так надрывались?» «Он тот!» — тихо, но веско произнес внезапно появившийся ведун Весемир. «Кто позволяет тебе получить железное орудие? Тебе они не нужны?» «Нужны», — несколько опешив ответил Бузатер. «Тогда чего ты людей смущаешь? Не по-людски это. Ты о чем с ним сговаривался?» — перебил его ведун. «Как о чем?» — растерялся этот недовольный. «Что ты со товарищей вдесятером трудитесь на него 10 дней, делая то, что он укажет. А он взамен дает вам на выбор или топор деловой, или нож большой, как сакс, так и косарь, или серп добрый, или косу, так?» «Так», — кивнул этот ворчун. «Берамир каждые 10 дней исправно выдает вам железное орудие?» «Выдает. То, которое вы желаете, а не на свое усмотрение». «Именно так. Так чего тебе еще надо?» «Мне тошно от мысли, что я горбачусь, а плод трудов моих ему». «А плод его трудов кому идет?» Едко усмехнулся Весемир. «Как кому? Каких трудов?» «Железо кто делает? Орудие кто кует?» «Ну, и главное, тебя кто защищает?» «Я не просил меня защищать». «Хорошо», — серьезно произнес Весемир. «Тогда поступим так. Ты сейчас собираешься и возвращаешься домой». «Что?» «Твои разговоры лживы и злобны. Они порождают дурной настрой среди иных работников. Берамир тебя ни в чем не обманул. О чем сговорились, то и положил. Кормит, как и сказывал». «Добро кормит!» Громко воскликнул старший среди этих 10 работников. «От пуза!» — согласились остальные. «Дома так не ели!» Продолжали доноситься отзывы. Отчего ворчун этот как-то съежился и притих. «Да дурь он говорит!» — воскликнул еще кто-то, толкнув плечо Бузатера. «Берамир верен своему слову!» Все эти выкрики сыпались со всех сторон. Минуту, наверное, может и больше. «Тихо!» — громко произнес Весемир, останавливая этот акт общественного порицания. «Я больше не буду», — тихо прошептал этот недовольный работник. «Не будешь?» — выгнув бровь, переспросил Весемир. «Так ты уже сеял смуту среди честных людей». «Всем чем угодно, клянусь, не стану больше наветы болтать». «Не прогоняйте меня, а? Меня же жена убьет, ежели я так домой явлюсь». «Не прогонять? А что прикажешь с тобой делать?» «Понять и простить», — произнес он с виноватым и понурым видом, отчего сначала ведун, а потом и остальные засмеялись. Берамир, впрочем, этой сценки не наблюдал. Наладив труд работников и доверив пригляд ведунам, он сел анализировать опыт стычек, как с роксоланами, так и с кельтами. Самыми узкими местами оказались разведка и связь, как бы это банально ни звучало. Один раз Берамир сумел просчитать место выхода неприятеля и организовать засаду. Но в 3 других эпизодах им просто повезло. И если бы удача повернулась к ним не той стороной, все, сгинули бы. С крепостью ситуация существенно улучшалась, но лишь для его личной безопасности. В целом же она выглядела достаточно сложной. Слишком тонким и жидким слоем кланы были размазаны по очень большой территории. Иди угадай, куда сунутся ребята с набегом. Разве что Днепр, но и там... Нужно передовой наблюдательный пункт выносить куда-нибудь к слиянию Днепра с рекой Сож или даже южнее. Только далеко это. И связь затруднительная. В теории можно было бы что-то придумать с голубями. Но обширные леса и великое множество хищных птиц сделали такую связь крайне ненадежной. Далее шел сбор. Под рукой Берамира, по сути, имелось 6 бояр с десятком дружинников у каждого, плюс-минус. Вроде сила. И немалая по местным меркам. Иди их пробей, ежели в строй встанут, да на удобных позициях. Одна беда. Как их собрать-то, ежели быстро? Вот пришел гонец и сообщил о приближении очередного набега тех же арксаланов. И что дальше? Что делать-то? Сколько пройдет времени от рассылки гонцов до прибытия этих отрядов? Как Берамир ни крутил, меньше недели не получалось, а то и двух. Любой внезапный сбор превращался в катастрофу. А уж если неприятель значимым числом решит сунуться не через Днепр, вообще пиши пропало. Хорошо, если сообща через месяц получится выступить. Что с этим делать, как сию беду решать — вопрос. И ничего, кроме концентрации населения вокруг рощи и крепости, он не видел. Для этого, правда, требовалось сильно поднять производительность сельского хозяйства и урожаи. Но иначе никак, просто из-за плеча логистики и дурной связи. Вот укрепятся, соберут крепкое и мощное ядро. После этого и можно будет расширяться, укрепляя все ключевые места крепостями, чтобы неприятелю было не пройти и не проехать. А пока... А вот жаль, что никто из местных на это, скорее всего, не пойдет. Из-за чего они окажутся рано или поздно недовольны Берамиром. Что само по себе немалое испытание для еще толком не родившегося союза кланов. И что делать? Обещать ходить в ответные набеги? Так можно всю жизнь в них провести. Долго это и бессмысленно. Так, перебирая возникшие вопросы, Берамир медленно продвигался к более приземленным и прикладным задачам, непосредственным приемом ведения боя и вооружению. Здесь в целом все оказалось достойным. Да, очень не хватало специализированных стрелков, которые бы действовали из-за стены щитов. Но и только. Сама пехота, получавшаяся у Берамира, показала себя лучше всяких похвал, даже на столь ничтожном уровне выучки. Вопросы вызывал, пожалуй, только шлем. Так-то серьезного испытания он не получил. Нормального клинча не вышло. Однако плотный обстрел стрелами и легкими метательными копьями немного напряг. Слишком уж лицо оказывалось уязвимым. Недолго думая, Берамир решил выковать довольно большой козырек и прикрепить его на несколько заклепок к шлему, чтобы, чуть наклонившись, перекрывать лицо от летящих в него всякого рода пакостей. Ну и заодно наносник присобачил, небольшой, чтобы прикрыть от случайных ударов сбоку в возможной свалке. К копью тоже возникли вопросы. По изначальной задумке крылья у основания клинка выступали ограничителями, чтобы копье не проскакивало слишком глубоко и через это не застревало. Однако на практике это оказалось попросту не нужно, лишь утяжеляло оружие и ухудшало его баланс. Мысли о том, что так можно попытаться остановить коня, Берамир отбросил сразу. Он хорошо видел, как брызнула древко под напором скакуна Арака. Работать же копьем приходилось из-за щита и одной рукой, что требовало максимального баланса и облегчения оружия. Так что на выходе после переосмысления осталось копье с широким листовидным наконечником с одной стороны и граненым подтоком под штык на другой. В остальном же Берамир вполне был удовлетворен получившимся у него и у его ребят комплектом. Да, немного смущали кольчуги, но так их и не хватало. А по местным реалиям они вполне неплохо защищали, особенно надетые поверх стеганого гамбизона. Из всех значимых угроз оставались только пилум да двуручное копье конного сармата. А в остальном терпимо. Так-то да. Славно обзавестись чем-то получше. Но потом. Для начала неплохо и в кольчуге все ходить, да запасец какой-никакой заиметь. И он рассчитывал этот вопрос решить через торговлю. А если не выйдет, то попозже самому браться. Слишком уж трудоемкими они выходили для него сейчас. «Что грустишь?» — спросил Мухомор, подходя на перекуре. «Молотобойцев не хватает. Ученики-то наловчились и силу набрали, а новые совсем будто безрукие и дохлые». «Готовишься? Мыслишь, снова нападут?» «Не знаю», — пожал плечами Берамир. «Так-то не должны, но...» «С Припяти вчера человечек пришел». «И что?» «Плохи наши дела», — бессветным голосом тот произнес. «Роксоланы войско собирают. Судя по слухам, на нас идти». «О как!» — крякнул от удивления Берамир, аж выронив молоток. «А сколько у раса воинов осталось?» «Не могу сказать», — покачал головой Рыжий. «Я помню твои расчеты, сделанные исходя из запросов. С ними согласен. Ты ведь так-то по родам да кланам считал нашим. Я один выборочно проверил. Все сошлось до человека. Но тут... понимаешь, после этого позора от бегов могли уйти воины». «Уйти? Как? Они же в кланах и родах». «Так вместе с родичами откочевать? Вряд ли ушло много. Одна плюха — дело обидное, но не более. Но пусть так. Тогда у раса под рукой окажется от 800 до 1000 воинов, так?» «Возможно», — пожал плечами Мухомор. «И как он такую толпу к нам собирается вести? Или он не всех? Но тогда для чего делал сбор воинов у себя?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «Слушай, но ведь это безумный риск. На остаток лета и часть осени Роксоланы от Танаиса до Днепра окажутся совершенно беззащитны». «Как сказал человек, пришедший с Припяти, к восходу от Танаиса свара. Толком не понять, но там кто-то у кого-то девку выкрал важную, а она умерла. Так что там с прошлого года жуть творится. Смута. А расы и беги пытаются все это как-то утихомирить. Посему им не до Роксоланов. А из Иги же в большой поход на Ромеев ушли. За Дунай». «Ой, как интересно». «Что именно?» «Слушай», — проигнорировал его вопрос Берамир. «А этот человек не говорил о том, что к шатру раса прибывали Ромеи?» «Так и есть. Прибывали. Сказывал, будто бы о чем-то торговались. Мыслят за тебя, чтобы тебя взяли живым и продали им». «Нет», — покачал головой Берамир. «Что нет? Почему?» «Я могу ошибаться, но раз у Роксоланов нужно быть совсем хворым на голову, чтобы в такой ситуации повести воинов на нас. Это же безумие. Им целый флот нужно собирать для сопровождения. А главное, никакого смысла в этом походе нет». «Не ищи здравость в поступках людей», — покачав головой, возразил Мухомор. «Частенько ими движут простые страсти. Например, раз обиделся». «Может и так, но, знаешь... Представь, что Ромеи загодя узнали о сборах и выступлении языгов». «И что?» «А то, что тех могли встретить и разбить. Для этого не нужно так уж много сил. Пара легионов и немного удачи. Если языги славно пограбили, то едва ползли. Тут-то их и могли прижать к реке». «Давай мы не будем гадать. Если языги успешно сходят в набег и вернутся с богатой добычей, то Роксоланам конец. Просто потому, что языги окажутся заметно лучше вооружены и снаряжены. Я не верю, что раз Роксоланов решится на них пойти без такого известия, а больше ему не на кого наскакивать. Если он только в свару на восходе не полезет, но это глупо». «А мы?» «Для этого им нужен речной флот. Даже 1000 всадников дней на 100 потребуется очень немало припасов. С грабежа местных жителей они не прокормятся. Их ведь очень мало, и они бедны. Уж кто-кто, а Роксоланы это знают отлично. Так вот, речной флот. Его у раса нет, и взять его неоткуда». Если только у римлян. А чем он им за него платить будет? Конскими яблоками? Улыбнулся Берамир. Ну, допустим. Нехотя согласился рыжий ведун. И чем это нам грозит? Объединением языгов и роксоланов под одной рукой. Даже потрепанные западные орды все еще сильны. Ослаблены, но не более. И потом они возьмутся за нас. Военный поход вряд ли пойдут, — покачал головой молодой ведун. На ослабевшие западные орды сначала попрут геты, и им придется крепко воевать с ними. Им будет чем заняться. А вот закрыть нам торговый путь могут, вынуждая нас к возобновлению выплаты дани. Арамеи? Им разве торговля с нами не нужна? Они охотно променяют ее на решение куда более важных и сложных задач. Война-то у них там непростая. Мухомор молча кивнул и стал вышагивать. Кем он являлся в священной роще, Берамир не знал. Но, судя по тому, как другие ведуны к нему прислушиваются, явно не последний человек. «Без соли тяжело будет. Ой, тяжело!» — наконец произнес Рыжий. «У нас еще есть торговый путь по Двине в море на севере. А там и соль, и янтарь, которые мы можем выгодно менять на железные изделия. Прости, что там? Соль и янтарь. А янтарь — это что? Камни такие, похожие на застывшую смолу. Эллины ее зовут Электрон, а ромеи — Суцинум. И зачем тебе Электрон понадобился? Неподдельно удивился Мухомор. Так продавать ромеям? Улыбнулся Берамир. Он у них высоко ценится. И у египтян, и в Парфии, и с Индией. Старый же торговый путь сломали германцы и уже давно. А как ты будешь торговать с ромеями, если роксоланы перекроют нам торговый путь? Договоримся. Им ведь дань с нас нужна, а не торговый путь перекрытый. Поэтому почти наверняка они попробуют с нами договориться. И электрон как товар станет очень важен. Ведь чем богаче торговый путь, тем больше с него прибытка. «Значит, Двина. Я тогда оставлю тебя и завтра отправлюсь в те земли. Поговорить. Быть может, мы сможем сговориться о торговляшке по осени». «Ты? Почему ты?» — удивился Берамир. «Меня там знают. Мама моя оттуда». Глава 8. 168 год. Липень. Июль. 22. Берамир гордо сидел в позе орла и с нотками грусти смотрел на дверь перед собой, через щель, в которой пробивался свет. В его животе творился какой-то чертов ураган. Все бурлило и клокотало так, словно миниатюрные чужие там решили поиграть в салочки. Отравился. Не так, чтобы каким-то ядом, нет. Просто второй день был не в состоянии отойти от нужника дальше пары сотен шагов. Что конкретно он подцепил, понять не получалось. Все же он не врач, и в вопросах, касающихся медицины, разбирался либо шапочно, либо очень узко. Да и то только там, где сам сталкивался. Дарья, конечно, старалась. Отпаивала отварами, даже одну из дочек Добрыни отправила какие-то травки новые искать. С сопровождением, разумеется, ибо сама она пока мала. Пить воды приходилось много. Теплой, чуть подсоленной. Просто чтобы не поймать нарушение баланса электролитов из-за вымывания соли из организма. Наконец он закончил и вышел на свежий воздух. Никто из окружающих не шутил и даже не улыбался, глядя на него. Дело-то серьезное. У них у самих так на глазах знакомые родичи сгорали. Если и смотрели, то с тревогой и озабоченностью. Всеми делами в крепости сейчас заправляли Мила и Дарья. Берамир лишь изредка подключался, постольку-поскольку. Злата уже с головой ушла в беременность. Все ее мысли были только о ней. Да и за пределы крепости она не выходила. Сильно помогавший Мухомор уехал, точнее уплыл. А остальные... Пользуясь случаем, все вокруг как-то расслабились, из-за чего дела пошли совсем неспешно, в привычном для местных ритме. Словно бы сонная пелена легла на всю округу. Этакая магическая аура лени. «Не кручинься», — тронув ладонью лоб для контроля температуры, произнесла Дарья. «Выздоравливаешь. Ты молод, полон сил. Да и хворь эта не так уж и сильна. Я видывала и намного хуже». «Да сдохну и сдохну», — буркнул Берамир едва слышно. «Что-что?» — уперла руки в боки она. «Чтобы ты мне такое больше не говорил!» «Да ты сама посмотри. Чуть слег, разом все вокруг словно в болото стало погружаться, и какой-то сон. Ради кого я стараюсь? Сдохну, и все прахом пойдет. Вот поэтому тебе и надо жить!» «Как будто это что-то изменит». «Изменит!» «Ты погляди вокруг. Сколько случилось твоего преображения? 3 лета от силы. А как все поменялось? Бояре, дружины, крепость, железо. Это уже не пойдет прахом, будь уверен». «Мне бы твою уверенность. А то, что люди стали работать так», — мотнула она головой. «То их можно понять. Сколько дней подряд ты их гонял без продыху?» Берамир промолчал. Вместо него ответил живот, что-то недовольно побулькав. «Это пройдет, и с новыми силами за дело возьмешься. Только людей уже в скорости надобно отпускать. Страда на носу. А потом...» «Неясно, придут Ромеи или нет. Ты ведь слышал этот разговор?» «Слышала. Если они не придут, то все очень сильно замедлится». «Не страшно», — отмахнулась она. «Одно то, что ты поставил крепость и создал бояр с дружинами, дорогого стоит. А эти твои заработки, на которые людей пригласил? Ты верно не понимаешь той великой пользы, которую они несут?» «Почему не понимаю?» «Если бы понимал, то не бурчал бы. Скоро 4-й срок пойдет к концу, и 16 нарядов получат еще по 1 топору или там косе. Это прибыток ценных железных инструментов в наши кланы такой, что и за 10 лет ранее не случалось, и за 20. Притом топоры тяжелые, и их почти что и не было ранее. А ли ты думаешь, отчего все берут именно их?» «Только из-за веса?» «Да. Хотели поначалу разное, а поглядев, берут лишь топоры. Вдруг с тобой что случится, кто их еще даст?» «Ромеи — это самые легкие железные изделия везли и драли за них 3 шкуры. 4 десятка дней и 64 топора. Невероятно! Если получится каждый год так делать, то за 10 лет топоры окажутся в каждой семье, понимаешь? В каждой! Что-то торгом, что-то таким заработком, но это нечто невообразимое». Берамир покачал головой. Сестра говорила здравые вещи, но ему они казались мышиной вознёй. Через 10 лет он целил в совсем иные цели. А тут этот чертов поход роксоланов и вообще их излишняя активность, и кельты. Дарья, видимо, это почувствовала и сменила тактику. «А что ты хочешь?» «В каком смысле?» «Ну вот ты говоришь, что без Ромея все встанет. Что именно? Какие у тебя были задумки?» «Мельницу ветряную хочу поставить. Вон там. Чтобы ее лопасти ветер крутил, а она бревна пилила, распуская на доски. Их ведь много надо. И прочее. А там на аршице. Водяную надо рубить. С нижнебойным колесом. Проточную такую. А может, и несколько подряд. Им ведь плотины не требуются. Да и для кирпичей с черепицей печь ставить надо. Для руды промывку. Может, одно из колес выделить воду поднимать для тромбы, который воздух дуть в печи на плавках?» «Погоди», — перебила его Дарья. «Я почти не понимаю, о чем ты говоришь, но это все выглядит сложно. И ты мыслишь, эти работники, пришедшие на заработки, сдюжат? Вот мельница, что сие? Ветряная? Да. Ты ведь сказал, мельница ветряная. Тут надо подумать, как ее лучше сделать. Просто скажи так, чтобы я поняла суть задумки. Домик это такой, как башня крепостная. Наверху кладется бревно. К нему с одного торца крепятся лопасти. Ну, что доски, только большие. Ежели она по ветру развернута, то бревно это вращается, а дальше уже что потребно, то и делай с ним. Хочешь — пили, хочешь — зерно перетирай. А если ветер не дует, то оно и не крутится. Посему я мыслю поставить такую мельницу где-нибудь повыше. Да и вообще, чем выше та башенка, тем лучше. Понятно. Они не сделают, — покачала головой Дарья. Крепость-то построили. Крепость строили ученики. А ты их год учил, и даже более. «Да чему я их за тот год обучил-то?» — отмахнулся Берамир. «Год рядом с тобой дорогого стоит», — серьезно и несколько патетично воскликнула Дарья. «Ты верно не замечаешь, как люди рядом с тобой меняются?» «Кстати, по поводу людей. Все хотел спросить. Тот дурной к тебе дошел?» «Ну, с рассеченной кожей на лбу». «Что, пакости говорил про девицу?» «Да, значит, дошел». «И как ты его наказала?» «По любовникам своим сделала». «Что?» — опешил Берамир. «Каждый вечер после ужина приходит ко мне и трудится, не покладая... рук». Оскалилась Дарья. «Чего смотришь? Сам же сказал, что мне надо бы на ребенка заводить нового». «Но он же дурачок». «Там все непросто. Поговорили мы с ним по душам. И выяснилось, что ему не просто отказали, а еще и высмеяли. Ославив на всю округу, он и обиделся. Из бедного рода, слабого, почти без мужчин. Оттого и заступиться некому». «Ты в здравом уме?» — осторожно переспросил Берамир. «Странный вопрос». «Да у тебя прямо глаза загорелись, как о нем заговорила». «Влюбилась?» «Да ну тебя!» — отмахнулась Дарья. «Сам настаивал, и теперь браниться начинаешь». «И что ты с ним собираешься делать?» «Как что?» «Оставить при себе. Мне же надо потешиться. А он юн, горячий, привязчив. Да и помощь в делах пригодится. Все лучше, чем дочки Добрыни. Селенки у него побольше». «Не боишься, что бросит?» «А я его уже прокляла?» — оскалилась Дарья. «Прямо на это и заговорила. Бабам же сказала, что через это проклятие, с кем он сойдется, та и захворает». «Добрая ты, ой, добрая!» — покачал головой Берамир. «Самой мало», — фыркнула она. «Так что, считай, в крепости у тебя под рукой не 21 мужчина, а 22. И Влад, и он. Надо бы ему, кстати, одежду красивую выправить. Он ведь с барабаном ходил в бой». «Слушай, а ты не знаешь, есть у нас связи с кем-то по ту сторону, на восход?» «Не понимаю тебя», — нахмурилась сестра. «К восходу от нас лежит река Оар, или Ра. Ее по-разному зовут. Я Волгой слышал, что кличут. У реки той великой есть притоки. Из тех краев к нам набеги чаще всего приходят». «Знакомцы имеются», — чуть подумав, ответила она. «А зачем тебе?» «Наш рыжий мухомор ускакал на Двину». «Когда же ты его по имени называть станешь?» «Не могу. Как вспомню, я прошу. Давно ведь в прошлом. Он столько помогает, а ты...» «Шепотки уже пошли, будто бы не простишь его никогда. Озлобится. Оно тебе надо?» «Ну, хорошо», — нехотя произнес ведун. «Так вот. Рудомир ускакал на Двину. Но у меня особой надежды нет на успех его переговоров. Сама видишь, сложный он. Как будто ты простой. И все же. И что ты от меня хочешь? Есть у тебя кто-то, чтобы на ту сторону сбегать да пригласить серьезных людей на переговоры? Чтобы предложить им топоры или там ножи в обмен на соль, а ли чего еще?» «Зачем тебе это?» — нахмурилась Дарья. «Да подумалось, нам ведь надо наших оградить от набегов малых, так?» «Так. А ежели мы со всеми своими соседями торг будем вести?» то они на нас и в набег ходить не станут, опасаясь того, что мы откажем им в обмене. И упреждать станут, ежели что услышат или увидят. Им ведь торг будет зело выгоден. Ну, хорошо. По случаю пошлю весточку. Хотя не думаю, что они быстро откликнутся. «Это Маркус», — произнес Центурион, представляя мужчине в тоге своего бывшего сослуживца. «Он обычно и водит торговый корабль по Борисфену. Хотя местные зовут его на скифский лад — Днепр», — поправил главу векселяции Маркус. «Ты там просто торгуешь? Торговля там до недавнего времени была едва ли выгодной. Нет, в основном собираю сведения. Мне ведь приходится проходить и через земли сарматов, и дальше. И это ты тот человек, который сумел добыть сведения о намерениях макроманов?» «Так точно, я». «А ты разве ходишь в германские земли?» «Никак нет». «И как это получилось?» Маркус ответил. Сначала кратко, а потом все более и более развернуто. Врать или как-то юлить перед личным посланником императора, да еще и семьи сенатора, ни он, ни глава векселяции не хотели. Формально-то его должность была невысока, просто квестор, один из многих десятков, отвечающих за финансовые вопросы во всех уголках империи. Для людей сенатского сословия с него начиналась гражданская карьера, после армии. Но это в конечном счете ничего не значило. Куда важнее было то, что перед прибытием он отзывался из провинции для консультаций у императора, личных. И по их завершении явился прямиком в Оливию, с отрядом личной охраны из полусотни закованных в ламинаты эвакатов. «Значит, роксоланы вторглись в земли языгов», — медленно произнес этот квестор. «Да. До последнего утверждая, что идут на Берамира. Отчего языги и не всполошились загодя», — ответил Центурион. «А как же они переправились?» «Мы им предоставили корабли, пригнав из Нижнего Дуная. Небольшие, плоскодонные. Роксоланы сами перетащили их через пороги». «И почему они вообще пошли в поход?» «Мы им соврали, сообщив, что языги разбиты в походе. Ведь когда до тех дойдет весть об этом вторжении, они уйдут с наших земель». «Разумно», — чуть помедлив ответил квестор. И, кивнув в непонятную сторону, добавил. «Там все скверно, а для вас это несет последствия. Ты о них думал?» «Им всем будет не до нас», — улыбнулся глава векселяции. «Роксоланы должны сцепиться в свернувшейся армии языгов, а на тех с севера навалятся геты, ударят в тыл. Мы заслали к ним несколько человек с новостями. И очень рассчитываем на то, что геты отвлекутся от поддержки макроманов, соблазнившись тучными землями степи». «А торговля, ради которой я прибыл?» «При любом исходе, тот, кто удержит контроль над порогами, будет в ней заинтересован». «А Берамир?» «Он в первую очередь. На днях уехал его представитель, с которым мы провели переговоры по ближайшему торгу». «Переговоры?» Немало удивился квестор. «Он выяснил, чего и сколько нам потребно, а также оставил свои пожелания. С ним же мы обсудили и разные способы торговли в обход противодействия сарматов. Что-то интересного эти варвары предложили? У них есть довольно интересные корабли, на которых они могут под парусом идти по льду зимой. Быстро. А Борисфен скован льдами дней 100 или даже больше». «Это как?» — поразился квестор. «Мы пока не видели. Но они у них есть», — сказывают, их удумал Берамир. «Кроме того, они предложили использовать широкие плоскодонные суда с минимальной осадкой, обивая их днище толстыми полосами железа, примерно в 2 пальца толщиной каждый локоть, чтобы камни порогов не разрушали корпус. Подъем же и спуск делать с помощью якорей». «Как, прости?» «На легкой лодочке заводить якорь вперед за порог, погружать его и воротом выбивать кант, потом заводить второй. И так вот, выводя вперед поочередно то один, то другой якорь, протягивать корабль через пороги. вниз же просто спускаться, надеясь на прочность днища. «И сарматы не повредят?» «Где пороги? Ширина реки 5-6 сотен пасусов. Если сильно не приближаться к берегу, то сарматы ничего сделать не смогут». Это интересно. Вернидуб передал слова Берамира, что если мы сможем придумать подходящую метательную машину, то и лодками ничего заводить не придется. Просто метаем вперед якорь с привязанным канатом, да воротом подтягиваем корабль. Он предложил использовать большой анагр, но нужны опыты. Он точно варвар? Спросил, чуть подавшись вперед, Квестер. «Никогда не встречал, чтобы варвары так мыслили». «Он вырос на моих глазах», — ответил Маркус. «И поначалу был обычным дикарем. А вот позапрошлым летом с ним что-то случилось. Местные сказывают, что его коснулись боги». «Я слышал эту историю», — отмахнулся Квестер. «Что он запросил?» «Прежде всего зерно и соль. Много. Особенно зерна. Корабль, на котором я ходил в те земли, может увезти около 4000 талантов груза. Так Вернидуб заявил, что Берамир готов принять 3 таких корабля зерна». «А обычно ты сколько возил?» «Обычно зерно я вывозил. Но Берамир, как я понял, нанимает людей на работу за еду. Излишка же в тех краях мало. И он за железо его почти наверняка все выгребает». «Ясно. Занятно. Что он еще просит?» «Лорики-хаматы. 1000. Пилумы тяжелые — 1000». «1000? Куда ему столько?» «Самому интересно», — развел руками Центурион. «Но с пересказов Вернидуба, именно пилумами Берамир останавливал роксоланов с кельтами. При правильном использовании в лесу они оказались чрезвычайно полезны». «Не удивлен. Хорошо, давай дальше. Что еще?» 10 хиробаллист и 5 анагров». «Ого!» «Он в глубине варварских лесов строит укрепления. Ему нужны такие машины для их обороны. Но вряд ли мы сможем их выделить. Да и 1000 хамат, полагаю, тоже. Он готов оплачивать наши товары компасами. Я не вижу ничего скверного в том, чтобы защитить свои вложения. К тому же в руках варваров все эти машины скоро придут в негодность. Но их все одно быстро не сделать. Не раньше будущего лета». «Вооружать варваров опасно». «Если не вооружать конкретно этого варвара, мы можем потерять источник компасов. А этот механизм бесценен для моряков». «Марк Аврелий мне его показывал», — излишне равнодушно ответил Квестер. «Ладно. Это все?» «Отчего же?» — улыбнулся Центурион и, подойдя к столу у стенки, взял с него тубус. Открыл его и извлек целую пачку листов неплохо выделанной бересты, покрытой надписями. «Вот здесь список Берамира на его языке с нашими пометками». «Так много?» «Из готовых изделий он доспехи и кое-что из оружия и тканей просит. В основном же ему нужны зерно, соль, мед, олово, свинец и много всего иного. Самым интересным, на мой взгляд, является этот лист. Взгляни». «Семена?» «Да, много разных семян, в том числе довольно необычных. Вот это», — ткнул Центурион пальцем, — «китайский горох или соя. Я ни того, ни другого названия не слышал. Однако здесь дано исчерпывающее описание его и место, откуда его брать». «Держава на восходе, откуда поступает шелк», — медленно произнес Квестер. «Это надо с парфянянскими купцами связываться. Ему нужен всего мешок, и он готов за него дать целый компас. Что же такого особенного в этом горохе?» «Увы, мне этого неизвестно. Вернидуб тоже не знал». «А это? Снежный бамбук? Что это такое?» «Бамбук, как сказано в описании, это трава такая, что растет в тех же землях, где и соя. Достигает высоты в несколько ростов человека и не уступают дереву в прочности. А то и превосходят. Она бывает разная. Беромиру нужны саженцы того вида бамбука, который выживает в снегах и терпит мороз.